Глава 3. Центр вашей жизни. Цель предыдущего упражнения – указать на то, что действительно важно для вас. Каковы жизненные центры вашей жизни? Но что это за центры такие? Сознательно или бессознательно, каждый из нас выделяет вещи, вокруг которых организована наша жизнь, которые служат источником нашей безопасности и поддержки. Далее приведены некоторые типичные примеры таких центров. Брак. Брак может дать нам самые близкие, самые прочные, самые гармоничные человеческие отношения. Казалось бы, это так естественно – ставить в центр своей жизни мужа или жену. Как ни странно, это не лучшая идея, поскольку почти все люди, ориентированные на супруга, впадают в сильную эмоциональную созависимость. Самооценка одного из супругов зависит от поведения, чувств и настроения другого, и это делает их неуверенными и уязвимыми. Семья. Любовь, комфорт, чувство принадлежности. Именно семья дает нам многое из того, что делает жизнь достойной. Но если семью рассматривать в качестве центра вашей жизни, то, как ни парадоксально, это разрушит все, на чем основывается семейное счастье. Люди, ориентированные на семью, черпают свою безопасность и самоуважение из традиций, культуры или репутации своей семьи, и это делает их уязвимыми перед изменениями или внешними воздействиями. Деньги. Те, кто ставит во главу угла деньги, часто отодвигают семью и другие приоритеты на второй план. Они оправдывают это, казалось бы, вескими причинами, такими как желание обеспечить свою семью всем самым лучшим. Конечно, это важно, но те, кто ориентирован на деньги, склонны пренебрегать действительно важными людьми и вещами. Работа. Люди, ориентированные на работу, рискуют стать трудоголиками и часто жертвуют своим свободным временем, здоровьем или отношениями ради карьеры. Они определяют себя в первую очередь принадлежностью к профессии. Я менеджер, я консультант, я продавец, я руководитель отдела. Зачастую они крайне неэффективны в других областях жизни. Обладание. Движущей силой для многих является обладание чем-либо. Не только чем-то осязаемым, материальным, как, например, модная одежда, дом, машина, яхта, драгоценности, но и такими нематериальными вещами, как слава, успех или положение в обществе. Большинству из нас из собственного опыта известно, как ненадежен такой жизненный центр и как быстро он может исчезнуть. Удовольствие. Никогда еще не было так легко получить сиюминутное удовлетворение, и нас постоянно подталкивают к этому. Интернет и социальные сети пестрят красочными картинками, демонстрирующими чужие возможности и достижения. Однако веселье и развлечение не приносят глубокого, длительного чувства удовлетворения. Людям, ориентированным на удовольствие, быстро становится скучно. Они всегда хотят большего и постоянно находятся в поисках следующего, более сильного дофаминового удара. Они не замечают, как тратят свою жизнь на пустяки. Друг. Многие, особенно молодежь, склонны ориентироваться на друзей. Желание принадлежать группе сверстников настолько велико, что перед ним меркнет все остальное. Такие люди сильно зависимы от признания какой-либо группой. К сожалению, это порождает сильную зависимость от прихотей, чувств, взглядов и поведения других людей. Враг. Люди часто становятся врагами, когда чувствуют, что с ними несправедливо обошелся кто-то из близких. Многие из тех, кто пережил развод, попадают в аналогичную ситуацию. Они долгое время остаются в плену злости и обиды по отношению к бывшему супругу, и продолжают оправдывать себя. Психологически они все еще остаются женатыми, нуждаясь в недостатках бывшего супруга для обоснования справедливости своих обвинений. Я сам. Самым распространенным жизненным центром человека является он сам. Эгоцентризм – это наиболее ярко выраженная форма эгоизма. Увлечение многих людей самими собой идет вразрез с ценностями, которые они же провозглашают, и все же многие верят, что мир вращается только вокруг них и их проблем. Они настолько поглощены собой, что почти не замечают окружающих. Ваш выбор. Чтобы понять, в какой степени различные жизненные центры влияют на наши решения, рассмотрим конкретную проблему через призму каждого из них. Представьте, что вы пригласили своего мужа или жену на концерт. Сейчас 16:30, и вы собираетесь домой. Звонит ваша начальница и говорит, что ей срочно нужна ваша помощь сегодня вечером, чтобы подготовиться к важной утренней встрече. У вас есть выбор – сверхурочная работа или концерт. Ваше решение будет зависеть от того, какой жизненный центр вы ставите во главу угла. Брак. Если ваш муж или ваша жена – центр вашей жизни, вы сделаете все, чтобы не разочаровать его или ее. Вы говорите своему боссу, что не можете остаться и идете на концерт. Семья. Если вы ориентируетесь на семью, вы предпочтете отказаться от сверхурочной работы. Вы не хотите ссориться. Вы знаете, что когда гармония в доме нарушается, это вредит семейной жизни. Деньги. Поскольку ваш центр – деньги, вас в первую очередь мотивируют сверхурочные и возможные последующие блага, вроде повышения зарплаты за вашу преданность делу. Вы звоните домой и говорите, что поход на концерт придется отменить. Вы надеетесь, что вас поймут, ведь финансы прежде всего. Работа. Если работа является центром вашей жизни, вы уцепитесь за возможность сверхурочной работы, чтобы завоевать расположение босса и продвинуться по карьерной лестнице. Вам нравится доказывать, какой вы отличный сотрудник. Ваш муж или ваша жена должны гордиться вами. Обладание. Если вы хотите обладать вещами, вы подумаете о том, что можно купить на деньги, полученные за сверхурочную работу. Вы уверены, что супруг или супруга это оценит. Вы остаетесь в офисе и отказываетесь от концерта. Удовольствие. Если центр вашей жизни – удовольствие, работа вас не привлечет. Вы заслужили отдых. Друг. Если вы ориентированы на друзей, то ваше решение зависит от того, пригласили вы их с собой на концерт или нет. Или от того, собираются ли ваши друзья тоже остаться на работе сверхурочно. Враг. Ваш центр – враги. А это значит, что вы пойдете на все, что даст вам преимущество перед коллегой, которого вы ненавидите. Пусть он отдыхает, вы будете работать. Вы докажете всем, что вы важнее для компании, чем он. Я сам. Если вы ориентируетесь на себя, вы будете делать то, что лучше для вас самих. Что вам важнее, пойти на свидание или набрать очки у босса? Надеюсь, теперь вам стало понятнее, как акцент на тех или иных жизненных центрах влияет на принятие решений. Что является центром вашей жизни? Обычно нам легче распознать центр жизни другого человека, чем свой собственный. Вы наверняка знаете кого-то, кто ставит деньги превыше всего или постоянно конфликтует с бывшим супругом. А вы? Что является центром вашей жизни? Ваша задача выяснить это. В спокойной обстановке изучите приведенный далее список центров, а затем нарисуйте их в блокноте и закрасьте тот, который, по вашему мнению, относится к вам. Если у вас есть центр, который далее не указан, закрасьте один из нарисованных пустых кружочков и обозначьте его. Возможно, что у вас несколько центров жизни. Тогда закрасьте все, что к ним относится. Друг, я сам, работа, деньги, семья, удовольствие, обладание, враг, брак. Ваша жизнь, как американские горки? Нашли центр или центры вашей жизни? Один или несколько? Определенно, многие люди также часто переключаются с одного центра на другой. А что делать, если мы постоянно становимся боксерской грушей для различных факторов нашей жизни? Лишь только один центр окажется задействованным, как потребности, лежащие в его основе, удовлетворяются, и движущей силой становится другой центр. Это делает нашу жизнь похожей на американские горки. Эффективная, успешная и осмысленная жизнь требует, чтобы в ней был стабильный и неизменный центр. Нам нужен центр, который обеспечит безопасность, направление, твердость и силу, который укрепит нашу уверенность в себе, повысит нашу активность и сохранит равновесие. И такой центр на самом деле существует. Он состоит из основных жизненных принципов. Принципы последовательны, принципы не сердятся и не меняют свое отношение к нам, принципы не искушают нас легкими путями и магическим мышлением, принципы не меняются в зависимости от других людей, окружающего мира или приходящих тенденций. Принципы не появляются в один день и не исчезают на следующий. На них можно положиться. Принципы. Семья, деньги, работа, обладание, удовольствие, друг, враг, я сам, брак.